точки холода во Вселенной. Добравшись до дома после встречи в Перигелион Фаундейшн, я отпер дверь и обнаружил Молли перед своим домашним компьютером. Письменный стол находился в юго-восточном углу жилой комнаты, возле окна. Сидеть за ним следовало спиной к двери. В полуобороте Молли удивленно глянула на меня, одновременно кликнула мышью и вышла из программы. «Молли?» Я не удивился, увидев ее. Выходные она теперь чаще всего проводила у меня, и ключ у нее был. Но ни разу я не замечал, чтобы она проявила интерес к моей персоналке. «Ты не позвонил?» У меня была встреча со страховщиками, представителями компании, покрывавшей медицинские издержки нашего персонала. По прогнозам, заседать мы должны были не меньше 2 часов. Однако за 20 минут провентилировали все вопросы ценовой политики, а когда закончили, я подумал, что обгоню Молли, которая собиралась еще заехать за вином. Невинное удивление в глазах моей подруги заставило меня объяснить ей все это, прежде чем спросить, что ее интересовало в моих файлах. Она засмеялась несколько смущенно, как бы извиняясь, однако не снимая руки с мыши и снова повернувшись к монитору. Курсор на экране нырнул к кнопке выключения компьютера. «Погоди», — сказал я. «Тебе здесь что-нибудь надо?» Стрелка курсора достигла цели, а я накрыл рукой руку Молли. «Я бы хотел узнать, чем ты здесь занималась». Она напряглась. На виске возле ее уха заметно пульсировала вена. «Устроилась как дома. Возможно, несколько перестаралась. Не думала, что ты будешь возражать». «Возражать против чего, Молли?» «Против того, что я включила твой терминал». «Включила для чего?» «Так, ни для чего. Просто проверить, осмотреться». «Вряд ли моя скромная машина могла заинтересовать Молли. Компьютеру 5 лет, древность почти антикварная. У нее в приемной прошлогодней. К тому же я успел распознать открытую ею программу, закрытую так поспешно, когда я вошел. Это была хозяйственная программа. Счета, баланс чековой книжки, контакты. Мне таблица привиделась». «Ну, я там щелкнула. Тут твой рабочий стол меня смутил. Народ экран по-разному компонует. Извини, Тайлер. Я проявила бесцеремонность». Она выдернула свою ладонь из-под моей и щелкнула по обоим выключателям. Экран погас, затих гул вентилятора. Молли поднялась со стула, оправила блузку. Она всегда приводит себя в порядок, когда встает. «Может, я займусь ужином?» Она отвернулась и вышла на кухню. Я проводил ее взглядом, подождал, пока створки двери распашонки отмотаются в обе стороны и затихнут, выждал еще немного и направился за ней. Она сняла 2 сковороды со стенной полки, взглянула на меня и отвернулась. «Молли, если ты хочешь что-то обо мне узнать, достаточно спросить». «Хм, хорошо, учту. Молли». Она с преувеличенной осторожностью поставила сковороду на горелку, как будто боялась ее разбить. «Ты хочешь, чтобы я еще раз извинилась?» «Хорошо. Тайлер, прости меня за то, что я включила твой компьютер без разрешения». «Молли, я тебя ни в чем не обвиняю». «Тогда почему мы так долго это обсуждаем? Как будто весь остаток дня придется выяснять, как и почему». Глаза ее увлажнились. Изумрудная зелень тонированных линз слегка сгустилась. «Да, я проявила излишнее любопытство». «Любопытство к чему?» «К моим домашним расходам». «Любопытство к тебе!» Она потянула стул из-под кухонного стола. Ножка стула зацепилась за ножку стола. Молли вывернула стул, села и скрестила руки под грудью. «Да, может быть, к самым банальным вещам. Может быть, именно к банальным вещам. Она закрыла глаза и покачала головой. «Можно подумать, что я шпионка». «Однако да, к домашним расходам, к зубной пасте, к размеру ботинок, да, да, мне хотелось бы чувствовать что-то большее, чем регулярный физиологический перетрах по выходным. Да, признаюсь». «Но для этого не обязательно залезать в мои файлы». «Может, и не обязательно, но...» «Но...» — она тряхнула головой. «Не хочу спорить. Иной раз лучше довести до конца то, что начали. Ну, вот к примеру. Каждый раз, когда ты чувствуешь, что тебе что-то угрожает, ты сразу напускаешь на себя этакий отстраненный вид, весь такой возвышенный, недосягаемый, аналитический. Созерцаешь меня, как вошь под микроскопом, как будто репортаж по телевизору, как будто сквозь стеклянный экран. Этот стеклянный экран все время здесь. Разве нет? И весь мир по другую сторону экрана. Потому ты и о себе не говоришь. Потому я целый год жду, пока ты увидишь во мне что-то, кроме конторской мебели. Этот куда как мудрый взгляд, знающий, оценивающий. Как будто вечерние новости воспринимает. Как будто я... Какая-то мелкая война на другой стороне планеты, где всех, кого убивают и кто остается в живых, зовут так, что нам, бедным, не выговорить. Молли, я понимаю, что все мы в глубокой заднице, что всех нас выкинуло в спин. Предтравматический стресс, так? Поколение придурков. Разводы, адюльтеры, маньяки, садисты, сверхнабожные ханжи или такие вот невозмутимые... И у каждого веское оправдание, включая и меня. И если сознание своей значимости, своей роли незыблемой твердыни, опоры для заблудшей сучки в ночи тешит твое самолюбие, я и с этим согласна. И это переварю. Но не преступление хотеть большего. И я вполне по-человечески хочу прикоснуться к твоей душе. Не только к члену, к душе. Она выговорилась. Поняла, что сказала все, что намеревалась сказать, и разъединила руки, ожидая моей реакции. Я чуть было не произнес речь о том, что я вовсе не равнодушен к ней. Может быть, это не бросалось в глаза, но я заметил ее сразу, как только вошел в медпункт. Я впитывал динамику ее тела, ее походку, следил, как она встает, садится, зевает или потягивается. Рассматривал ее постельных тонов одеяния, ювелирную бабочку на тонкой цепочке, учитывал и сравнивал ее настроение, порывы, мимику и жесты. Закрывая глаза, я видел ее лицо, думал о ней, засыпая. Она нравилась мне внешне и характером. Мне нравился соленый вкус ее губ и ее интонации, прикосновение ее пальцев и то, что они выписывали на моем теле. Я собирался все это ей сказать, но не смог себя заставить. Это не было бы сущей ложью, но это не было бы и полной правдой. В конце концов, мы свели разговор к обмену утешительными любезностями. Капнула одна другая слезинка, последовали объятия примирения, тему замяли, и я сыграл роль кухонного мужика при мудром шеф-поваре, приготовившем весьма неплохие макарончики под соусочком. К полуночи мы уютно устроились перед стеклянным экраном, узнали о росте безработицы, о предвыборной гонке, о какой-то мелкой войне на другой стороне планеты и отправились в постель. Молли выключила свет, мы обнялись со всеми вытекающими последствиями. Тьма, окно открыто, небо пустое и темное. При оргазме Молли выгнулась дикой кошкой, потом расслабилась, обмякла. Мы не отодвинулись друг от друга. Лежали бедро к бедру, рука к руке. Полусвязные обрывки речи. Я. Знаешь, любовь, она, ага, в кровати. Она заснула. Мне не спалось. Я потихоньку вылез из постели, натянул джинсы и вышел из спальни. В такие бессонные ночи стаканчик другой медово-травчатого ликерчика Драмбюи помогает заглушить беспокойные внутренние монологи, кляузы, которыми внутренние желудочно-кишечные сомнения донимают утомленные лобные доли мозга. Но перед тем, как направиться к заветному кухонному шкафчику, я включил компьютер и вызвал свою хозяйственную программу. Чем конкретно интересовалась Молли, я определить, конечно, не смог. Никаких изменений я не обнаружил, ничего вроде не добавлено и не стерто. Нашла ли она здесь что-нибудь, что приблизило ее ко мне? И этого ли она здесь доискивалась? Может, зря потратила время? Ближе к ноябрьским выборам я чаще виделся с Джейсоном. Болезнь его активизировалась, проявлялась все более явно, несмотря на увеличение дозировок, возможно, в результате стресса, вызванного конфликтом с отцом. ИДИ объявил о своем намерении отобрать Перигелион Фаундейшн у тех, кого он заклеймил как чинуш карьеристов, и у научного персонала, столкнувшегося с марсианином. По мнению Джейсона, пустая угроза, но эмоционально и организационно весьма весомая. Джейсон держал меня поблизости на случай, если ему срочно понадобятся антиспазматические средства. Я против этого не возражал, оставаясь в рамках закона и врачебной этики. На какое-то время обеспечить Джейсону работоспособное состояние, на это у медицины возможности пока что хватало. А работоспособность нужна была ему для борьбы с родителем. Поэтому я проводил немало времени в административном крыле компаунда, обычно с Джейсоном, но часто и с Ваном. Мои так называемые марсианские контакты вызвали косые взгляды со стороны представленного к Вану штата. Вокруг него толклись служащие Госдепа, Белого дома, Министерства внутренней безопасности, военные из Объединенного космического командования вооруженных сил, архивисты, декодирующие доставленную с Марса информацию и так далее. Все они считали меня инородным телом, нарушающим гладкое течение их полезной работы. Я мелкая сошка, ничто. Но именно поэтому Ван предпочитал мою компанию. Мне не нужно было проводить с ним, над ним, для него никаких программ, проектов, тематических исследований, и по его настоянию мрачные личности время от времени проводили меня через несколько тамбуров, отделявших помещение с компромиссным искусственным климатом от флоридской жары и широкого внешнего мира. Во время одного из таких визитов я застал марсианина сидящим в своем плетеном кресле. У подножия его появилась скамеечка, чтобы ноги не болтались, и задумчиво рассматривающим содержимое стеклянной пробирки. Я спросил, что там внутри такое интересное? «Репликаторы», — ответил он. Его одели в костюм с галстуком, сшитый как будто на коренастого двенадцатилетку. Приезжала какая-то делегация из Конгресса. Хотя о существовании Ивана официально не объявляли, к нему то и дело приезжали посетители как из Штатов, так и из-за рубежа. Официально сообщить о пришельце должны были после выборов, и тогда ему уже некогда будет задумчиво рассматривать пробирки. Я остановился на пороге, тоже гипнотизируя стеклянный сосуд в его руке. Репликаторы. Ледоеды. Зачатки неорганической биологии. Ван улыбнулся. Испугались. Зря. Бояться тут совершенно нечего. Они неактивны. Джейсон, должно быть, вам о них рассказывал? Рассказывал немного. Я вспомнил вслух. Микроскопические полуорганические приборы. Репродуцируются в вакууме при крайне низких температурах. Совершенно верно. О целях Джейсон тоже говорил. Расселение по галактике, сбор информации и передача ее нам. Ван кивнул, как будто услышал ответ верный, но весьма неполный. «Самый передовой продукт технологии пяти республик, Тайлер. Мы не в состоянии развивать промышленность такого рода, как вы здесь, на Земле, с вашими океанскими лайнерами, людьми на Луне, громадными городами. Насколько я видел, ваши города тоже внушительно выглядят. Лишь потому, что выстроены в условиях меньшей гравитации. На Земле наши башни рухнули бы под собственным весом. Да, так вот, содержимое этой трубочки – наш эквивалент вашего инженерного триумфа, настолько сложный и изощренный, что мы можем им гордиться. Не сомневаюсь, что можете и по праву. Тогда подойдите и возьмите в руку. Не бойтесь». Я подошел и сел напротив. Со стороны можно было подумать, что два приятеля обсуждают что угодно, от рыбной ловли на хлебный мякиш до предстоящих президентских выборов. Но я не мог оторвать глаз от пробирки. Ван протянул ее мне. «Смелее!» Я взял стекляшку большим и указательным пальцами, поднял, чтобы рассмотреть на просвет. Содержимое казалось обычной водой с легким маслянистым отливом. Чтобы полностью это оценить, нужно понять, что там, внутри. А внутри 30-40 тысяч искусственно созданных клеток в глицерине. Каждая клетка, можно сказать, желудь. «У вас есть желуди?» «Читал. Общая метафора. Дуб из желудя, так?» «Желудь – потенция дуба. И не одного, а обширных дубрав. Древесина для строительства целых городов. Ваши города построены из дуба?» «Нет, но это не важно. Значит, у вас в руке желудь. Спящий. Может быть, и погибший, если учесть, сколько времени материал провел при здешней температуре. Анализ выдаст вам следы различных химических соединений, но в холодном вакууме где-нибудь в облаке Оорта этот желудь прорастет, начнет медленно, но уверенно развиваться и репродуцироваться. Облако Оорта. Знал я о нем немного, из бесед с Джейсоном и фантастических повестей и рассказов. Облако Оорта представляет собой расплывчатую туманность из всякой космической мелочи, размазанную, начиная примерно с орбиты Плутона и наполовину расстояния до ближайшей звезды. Конечно, расстояние между составляющими его объектами внушительное, но общая масса вещества облака в 20, а то и в 30 раз превышает массу Земли. По большей части состоит из грязного льда. Хорошенькая трапеза для любителей поживиться пылью со льдом. Ван подался вперед. Глаза его, окаймленные морщинистой черной кожей, сверкали. Он улыбался. Марсиане всегда улыбаются, когда говорят серьезно. От души. Не обошлось без споров. То, что вы держите в руке, может непредсказуемо изменить не только нашу Солнечную систему, но и всю галактику. Что из этого получится? Репликаторы не органические существа, но они живут. Они живые. Живые автокаталитические системы с обратной связью. На них влияет окружающая среда, и они меняются. Так же, как люди, как бактерии, как... Он замялся, подыскивая пример. «Как меркиды», — подсказал я. «Как меркиды». «То есть речь идет об эволюции?» «Да, несомненно. Причем о непредсказуемой эволюции. Мы, конечно, внесли определенные ограничения. Во всяком случае, мы так считаем. Много-много противоречий, споров. Когда Ван упоминал марсианскую политику, я представлял себе морщинистых марсиан и марсианок в светлых тогах, выступающих со сверкающих подиумов, выполненных из нержавеющей стали. Ван усмехнулся, и разочаровал меня замечанием, что ведут себя марсианские парламентарии, как фермеры на зерновой бирже в неурожайный год, а одеты они примерно как бубновые дамы и вальты походной карточной колоды. Споров идея породила много, длительных и ожесточенных, а замысел относительно прост. Репликаторы следовало рассеять в далеких окраинах Солнечной системы. Какая-то их часть, пусть небольшая, внедрится в 2-3 кометных ядра, начнет рост и воспроизводство. Их генетическая информация закодирована в молекулах, термически нестабильных ближе к Солнцу, чем Луны Нептуна. Но на достаточном удалении от горячих звезд субмикроскопические нити репликаторов инициируют медленный метаболизм. В сравнении с темпами их роста остистая сосна покажется призовым рысаком. Но растут они неуклонно, усваивают встречающиеся частицы, органические молекулы, формируют стенки, ребра жесткости, перемычки. Достигнув габаритов в несколько сот кубических футов и развив сложные внутренние связи, система начинает вести себя более целенаправленно. Она выращивает так называемые глаза из льда и углерода, сканирующие пространство. За какой-то срок, скажем, лет в 10, колония репликаторов создаст сложный организм, способный регистрировать происходящее вне его и передавать эти данные. Она с интересом вглядывается во Вселенную, выискивая в частности темные тела типа планет, обращающиеся вокруг ближайших звезд. На это уйдут десятилетия, и первыми из таких обнаруженных темных тел окажутся Земля и Марс. Репликаторы зарегистрируют эти данные и передадут их в точку своего происхождения, к нам. Их примут наши спутники, вышедшие за оболочку. Состарившаяся колония репликаторов распадется, разделится на составляющие кластеры простых дочерних клеток, которые, используя разные возможности, отправятся к другим звездным мирам, оставляя за собою крохотные клетки-ретрансляторы, узлы разрастающейся сети. Эти клетки второго поколения продрейфуют в межзвездном космосе годы, века, тысячелетия. Большая часть их погибнет, угаснет на безнадежных траекториях, втянется в поле притяжения нашего Солнца, вернется в облако Оорта и повторит процесс, терпеливо поедая лед и собирая избыточную информацию. Повстречавшись, клетки обменяются материалом, откорректируют накопившиеся ошибки, произведут потомство похожее, но в чем-то отличное от родителей. Какая-то ничтожная их часть достигнет системы ближней звезды и начнет в ней процесс, собирая свежую информацию, которую тоже отошлет домой пакетами данных, краткими оргастическими информационными вспышками. Двойная звезда без темных планет будет гласить их сообщение, или белый карлик, одно темное планетное тело, и снова, снова, снова. От звезды к звезде, шаг за шагом, в течение столетий, тысячелетий, мучительно, медленно, но достаточно быстро по галактическому времени, достаточно быстро для нас, отрезанных и замурованных в оболочках. Десяток наших медленных лет, и они заполонят чуть ли не всю нашу галактику. Информация, передаваемая со скоростью света от узла к узлу, будет учитываться, корректировать поведение системы, направлять новые репликаторы в перспективных направлениях, будет систематизироваться, исключать избыточность, чтобы не допустить перенасыщения каналов. Мы опутаем галактику своей рудиментарной паутиной. Репликаторы закинут в небо всеохватывающий невод, рассказывающий нам о том, что в него попалось. Негативные аспекты? А как же без них? конечно, предприятие связано с определенным риском. Не будь спина, марсиане ни за что не решились бы на такое наглое вторжение во Вселенную. Это ведь не просто исследовательская миссия. Это полномасштабное вмешательство, использование галактических ресурсов по своему усмотрению, изменение галактической экологии. Если во Вселенной существуют другие разумные существа, а гипотетики – явное тому свидетельство, то распространение репликаторов может быть расценено как агрессия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Лишь появление искусственных структур над полюсами Марса заставило марсиан пересмотреть свое отношение к проекту. Спин поколебал стойкость сомневающихся, сказал Ван. «Если повезет, репликаторы откроют нам какие-то тайны гипотетиков или хотя бы дадут представление об их деятельности в галактике. Может быть, мы узнаем назначение спина? Репликаторы могут также послужить предостережением другим разумным формам жизни, столкнувшимся с такой же проблемой. Другие цивилизации могут подхватить наше знамя, наше упавшее знамя. Они смогут сделать выводы, преуспеть там, где мы оплошали». «А мы уже оплошали? Окончательно?» Ван пожал плечами. «Скорее всего, да. Солнце уже одряхлело, вы это знаете, Тайлер. Ничто не длится вечно. А в наших обстоятельствах и вечность — это не так уж долго». Улыбка, с которой он произнес это, искренняя марсианская улыбка, наклон головы к спинке плетеного кресла, подчеркнули весомость сказанного. Нельзя сказать, что я удивился услышанному. Все мы знали, что обречены, по меньшей мере обречены на прозябание под скорлупкой, охраняющей нас от гибели во враждебной Солнечной системе. Солнечный свет, сделавший Марс обитаемым, изжарил бы Землю, если бы не мембрана спина. И даже Марс в его собственной темной оболочке быстро покидал так называемую обитаемую зону. Умирающая звезда, мать всего живущего, завершала жизнь в старческом безумии, бессовестно губя все порожденное ею. Жизнь родилась на краешке неустойчивой ядерной реакции. Эту истину никто не оспаривал и до спина, когда небо над землей еще ничто не затмевало, и по ночам в нем мерцали далекие звезды. Эта истина, однако, никого не волновала, ибо жизнь человеческая была коротка. Между двумя биениями солнечного пульса на земле сменялись бесчетные поколения. Но вот Господь, спаси и помилуй, случилось невероятное. Нам суждено пережить свое солнце. Нам суждено вращаться вокруг трупа своего светила в виде рассеянного по орбите пепла, либо жить в вечной ночи, герметичной оболочке, вне времени и галактического дома.